Глава 6. В летних оборонительных боях войскам советской армии, несмотря на большие потери, все-таки удалось сорвать гитлеровский план молниеносной войны. И все же фашистское руководство от блицкрига не отказалось. Немцы продолжали рваться к Москве. По убеждению Гитлера и его окружения, захват советской столицы принес бы им полную победу. Ставка делалась на сокрушение советской обороны мощным и стремительным ударом, поэтому и сама операция получила громкое название «Тайфун». В первой половине октября противнику удалось замкнуть Вяземскую группировку советских войск не только с юга, но и с севера. Внешнее кольцо окружения, которое предвидел Рокоссовский, не застало его группу врасплох. Она, как мы видели, не только успешно вышла из окружения, но и вывела оттуда некоторые части и соединения. Остальные же окруженные войска в течение 2 недель, ведя упорные бои, так и остались в этом кольце. Лишь небольшая часть сил сумела выйти на Можайский рубеж обороны. Ничем не обоснованные амбиции, а зачастую и неразбериха в руководстве Западным фронтом, играли только на руку немцам. Тем не менее, своими действиями окруженные войска внесли немалый вклад в срыв наступательных замыслов гитлеровского командования. Развернув командный пункт в Волоколамске, Рокоссовский собрал подчиненных. Он всегда был немногословен, но здесь позволил себе высказаться пространно. Государственным комитетом обороны в Москве вот-вот будет введено осадное положение. Принято решение срочно эвакуировать из Москвы в Куйбышев часть центральных учреждений, весь дипломатический корпус, а также вывести из столицы особо важные государственные ценности. Значит ли это, что мы собираемся отдать фашистам Москву? Нет. За нашу столицу мы будем драться до последней капли крови. В Москве укрепляется противовоздушная оборона. Миллионы граждан добровольно идут на фронт, строятся оборонительные сооружения. Мы с членом военного совета Лобачевым и с начальником политотдела Романовым, выезжая из Москвы с болью в сердцах, глядели на изнуренных, недоеданием и холодом женщин, которые роют окопы. Такого всеобщего энтузиазма еще не видел мир. Только общими усилиями народа и армии мы отстоим Москву и одержим победу над фашизмом. Те, кто хорошо знал Рокоссовского, были удивлены тем, с каким душевным трепетом он говорил эти слова. Все привыкли к его сдержанности, спокойствию и ровному голосу. Видимо, у командующего наболело на душе, и он изменил в этот момент своей манере общения с подчиненными. «Товарищ, больше времени у нас для разговора не будет», — сказал он в заключении более спокойно. Он повернулся к Лобачеву. «Алексей Андреевич, вы хотите что-нибудь сказать?» «Нет, вы все сказали». А теперь группы офицеров штаба и политотдела, назначенные нами на инструктаж к Малинину, — сказал командир. Ваша главная задача — отыскивать и перехватывать прорывающиеся из окружения части, подразделения, группы и даже отдельных солдат. Тяжесть боев постепенно оказывала свое влияние и на Рокоссовского. Он собственными глазами видел немецкую силу, зачастую безнаказанную наглость, был под пулями и бомбами, видел народное горе, кровь и смерть. Все это горькой печатью лежало на его сердце. А если прибавить к этому разлуку с семьей, которая длилась многие годы, то можно было удивляться, как ему удалось держать себя в руках. Об этом знал только он один. Сегодня у него был очень усталый вид, и чувствовалась огромная душевная усталость. Но засиживаться было некогда, и он сразу же после разговора с офицерами и генералами управления армии направился на передовые позиции. Командарм понимал, что объехать и обойти 100 километров участка фронта до начала наступления немецких войск он не сможет, поэтому решил в первую очередь пообщаться с командирами, организующими оборону на самых важных направлениях. На широком фронте, севернее Волоколамска, вплоть до Волжского водохранилища, занимал оборону кавалерийский корпус под командованием генерала Даватора. Корпус оказался во вражеском тылу и только благодаря таланту и мужеству командира был выведен из окружения. Рейд конницы Даватора в тылу противника навел на фашистов панику. День был на исходе, когда командарм вместе с командиром вернулся в штаб корпуса. — Лев Михайлович, меня здесь нет, командуй, — сказал Рокоссовский, уселся в углу у окна деревенской избы и закурил. Генерал-майор Даватор, молодой, сознающий свою красоту, с небрежно решительным лицом, не раздеваясь, подошел к столу, с каким-то особым шиком развернул карту и, оживленно обведя взглядом командиров дивизии Плиева и Мельника, прибывших на КП несколько минут назад, стал объяснять обстановку и план усовершенствования обороны. Он говорил быстро, коротко и ясно. «Я принял решение о переводе штаба корпуса из села», — сказал начальник штаба. «Когда вас не было, немцы сбросили сюда 4 бомбы». «Отменить», — произнес Даватор весело. — Темнота — наше время, а для них помеха. Командный пункт остается здесь, поближе к войскам. Разговор закончен. Рокоссовский наблюдал за командиром корпуса и улыбался. Ему нравились его манера поведения, непринужденность в обращении и остроумие. — Лев Михайлович, — обратился Рокоссовский, когда командиры соединений ушли ставить задачу командирам полков. «Расскажите, как вы гуляли по тылам немцев?» «О, это долгий разговор», — просиял Даватор. «Наделали мы у них шороху. Мне попал в руки приказ командира корпуса генерала фон Нагеля. Вот это умора!» «Что же он писал в том приказе?» «Приказ извещал немецкие войска, что в их тыл прорвалось не 100 тысяч казаков, а всего лишь 18 тысяч. «А на самом деле сколько вас было?» — спросил командарм, собираясь уходить. «Смешно сказать. Всего лишь 3 тысячи. Ну что ж, надеюсь, что и здесь, под Коломенском, вы наведете на фашистов страху», — усмехнулся Рокоссовский, прощаясь. «Держите клинки наготове. Наше главное оружие — винтовка», — картинно проговорил Даватор. «Клинок, граната, бутылка с горючей смесью и наше лихое казачье ура!» Левее лихих кавалеристов расположился сводный курсантский полк, созданный на базе военного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием полковника Младенцева. Он приступил к созданию обороны по восточному берегу реки Лама. Для оказания помощи курсантам в организации обороны к ним был направлен Лобачев, боевая юность которого начиналась в стенах Кремлевской военной школы. На левом фланге, прикрывая Волоколамск с запада и юго-запада, занимала оборону 316-я дивизия. 14 октября Рокоссовский ехал на встречу с командиром этого соединения. Утром подморозило, и под колесами машины хрустела морозная корка. Веяло холодной свежестью, казалось, туманное небо прижималось к земле. Поглядывая по сторонам, командарм подумал, что и небо может быть серым и грустным. Направо свинцовая гладь озера, налево, затерявшись в холмах, покрытых смешанным лесом, тесной толпой стояли деревянные дома. Штаб дивизии размещался в деревне Шишкино, примерно в 15 километрах от Волоколамска. Зайдя в комнату, Рокоссовский приветливо оглядел Панфилова, пожал ему руку. Генерал, в противоположность Даватору, был щупловат и небольшого роста. Бросалась в глаза его аккуратность. Лицо умное, строгое, под крючковатым носом чернел квадратик усов. Рокоссовский заглянул в карту, лежащую на столе, и опытным глазом окинул картину раздробленного фронта. Он видел красные ощетиненные дуги, кружки, обозначавшие боевые части и подразделения, разрывы и промежутки между ними достигали кое-где километра. — Ну что, уважаемый Иван Васильевич, — сказал Рокоссовский, — не хватает сил организовать сплошную оборону. — Не хватает, товарищ командующий, — взволнованно ответил Панфилов. — И я не могу ничем помочь, дорогой мой, хотя, понимаю, сил у вас маловато. — Ну, как у всех, — сказал уже менее взволнованно командир дивизии. Видимо, участливый и уважительный тон разговора обуздал его волнение. — Посмотрите, пожалуйста, — продолжал он, нагнувшись над картой. — Это опорные точки, так сказать, узелки нашей обороны. Промежутки простреливаются? — Да, я уверен, что машинам и орудиям пройти будет трудно. — Хорошо, — сказал Рокоссовский. — Теперь давайте посмотрим, как выглядит ваша оборона на местности. Они обошли позиции двух батальонов. Подходя к реке Рузе, Панфилов сказал, — а здесь мы сидим на колышках. — Как это? — Строители не успели ничего сделать. Вместо оборонительных сооружений мы нашли только колышки. — Постарайтесь в короткий срок залезть в землю, — проговорил командарм. — И еще. Исходя из оценки местности, мы считаем, что, вероятнее всего, свой главный удар противник обрушит на левый фланг вашей дивизии. Передвиньте сюда хотя бы тройку противотанковых орудий. Казаков занимается маршрутами перегруппировки артиллерии на угрожающие участки, в том числе и на ваш. Кроме того, созданы подвижные отряды саперов с минами и зарядами. А как они будут передвигаться? На машинах и повозках. Их задача в процессе боя перехватывать танкоопасные направления и преграждать им пути в глубину нашей обороны. Меня беспокоит, что мы выделили почти все силы в первый эшелон. Армия занимает оборону на широком фронте, — пояснил Рокоссовский. У нас в резерве только один стрелковый полк да дивизия ополчения. Командарм распрощался с Панфиловым, когда начинались сумерки. На рассвете 16 октября противник нанес удар танковыми и моторизованными подразделениями на левом фланге 16-й армии, именно там, где предвидело командование. Гитлеровцы навалились на соединение Панфилова двумя танковыми и двумя пехотными дивизиями. Воздух раскалывался от рева орудийных залпов, от воя пикирующих бомбардировщиков, рычания танков и стонов умирающих людей. Завязался тяжелый оборонительный бой на всем участке армии. За два дня боев фашистам удалось оттеснить части Панфилова, но и противник выдохся и вынужден был прекратить атаки. Потери наших войск были очень большими. В жестоких боях, встречая танки гранатами и бутылками с горючей смесью, гибли пехотинцы. От сильного огня, восстанавливая связь, падали связисты. У своих орудий умирали расчеты. Передышка длилась недолго. Бои возобновились с новой силой. Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок, которому казалось, что до Москвы остался один шаг, приказал своим генералам, не считаясь с потерями, идти на пролом. На Волоколамское направление были выведены свежие части противника. Имея подавляющее превосходство в силах, фашисты километр за километром теснили наши войска. К концу октября немцы овладели рядом населенных пунктов, форсировали реку Рузу и, бросив в бой около 150 танков, захватили станцию Волоколамск. На КП к Рокоссовскому зашел потемневший в лице генерал Казаков. Товарищ командующий, армия понесла чувствительные потери в артиллерии. Разведка и показания пленных свидетельствуют о появлении перед нами новых танковых частей, — сказал командир. У нас не хватает артиллерии для борьбы даже с теми силами, которые противник уже ввел в сражение. Рокоссовский посмотрел долгим взглядом на Казакова и, не сказав ни слова, позвонил по ВЧ командующему фронтом Жукову. «Георгий Константинович, Христом Богом молю помочь артиллерии. Нечем остановить лавину танков». «Почему отошла дивизия Панфилова?» Вместо ответа на просьбу грубо спросил Жуков. «Потому отошла, что не смогла сдержать удар», — ответил Рокоссовский, чуть повысив голос. «Приказано стоять насмерть! Армия осталась без артиллерии. Я прошу помочь», — повторил свою просьбу Рокоссовский. «Почему? На каком основании, отступая, бросили артиллерию и тягачи?» Не меняя тона, спрашивал командующий фронтом. Держа трубку, Рокоссовский поднялся во весь рост. У него заходили скулы. «Они потеряны в неравном бою, а не на полигоне», — произнес он, опершись кулаком о стул. «Люди сделали больше, чем могли». «Я жалею, что позвонил». «Ты извини, Кость», — проворчал Жуков. «У твоего соседа в армии Говорова положение еще хуже. Противник прорвал оборону, занял Дорохово и рвется на Тучково и Кубинку. В 30-й армии дела не лучше. Фашисты овладели Калининым и продвигаются на восток вдоль берега Московского моря». «Я все это понимаю», — сказал Рокоссовский примирительно. «Сейчас же звоню начальнику штаба Соколовскому», — продолжал Жуков. «Он даст команду выделить тебе 2 полка зенитных пушек». «И на этом спасибо», — положил трубку командир. «Чем поможет?» — спросил Казаков. «2 полками зенитных пушек. Из них хорошо стрелять по воробьям», — с грустью произнес Казаков. Трагедия заключалась в том, что и командующий фронтом, и командарм оба были правы. У Рокоссовского не было сил защищать Волоколамск, а у Жукова не было резервов, чтобы ему существенно помочь. Командующий армией, будучи ранимым и восприимчивым человеком, переживал, что на него незаслуженно повысили голос. Командующий фронтом, будучи излишне крут и суров в своей требовательности, мучился от того, что не смог удержаться от повышенного тона. Как известно, всякая сила имеет свой предел, даже если она во сто крат увеличена волей к победе. На Волоколамском направлении силы противоборствующих сторон были далеко не равны. Человек не мог устоять против танков, артиллерии и авиации, как ни старался это сделать, даже ценою своей жизни. 27 октября немцы овладели Волоколамском, но попытка противника перехватить шоссе восточнее города, ведущее на Истру, была остановлена кавалерийской дивизии генерала Плиева. Панфиловская дивизия и курсанты не позволили противнику продвинуться дальше. Немцы тоже понесли огромные потери, особенно в артиллерии и танках. Они вынуждены были остановить наступление для подтягивания свежих сил и перегруппировки. Передышка нужна была и 16-й армии Рокоссовского. Ведя локальные бои, она продолжала укреплять оборонительные позиции и пополняться свежими силами. Сюда прибыли 4 кавалерийских дивизии из Средней Азии, Но самым существенным пополнением была сибирская 78-я стрелковая дивизия полковника Белобородова. Были получены танковая дивизия без боевой техники и две танковые бригады с мизерным количеством танков. Командарм в начале ноября ехал в Звенигород по вызову Жукова. Ночь стояла тихая и лунная. Рокоссовскому казалось, что он давно не видел таких сказочных ночей. По сторонам дороги то и дело появлялись и исчезали деревушки, нежно окутанные розовым маревом, деревья, одетые в пушистую белую изморось, уходящие к лесам поля, запрошенные ранним снежком, сверкали приглушенным золотым блеском. По дороге попадались колонны пехотинцев, отдельные машины с потушенными фарами. Рокоссовский, покачиваясь в машине, вспоминал подробности прошедших боев, и его сердце наполнялось горечью и обидой за то унижение, которое испытывает самый выносливый солдат в мире. «Это что-то не то и теперь творится в нашей армии», — думал он. «Казалось бы, обожглись на многих догмах стратегии и тактики, а нет, стоять насмерть и все. Остановить противника надо было в глубине, за счет отвода соединений, сохранивших боеспособность и свежих сил. Сколько зря погибло людей и техники! Разве нельзя было применить подвижную оборону, отходя от рубежа к рубежу? Измотали бы противника и сохранили бы основные силы. А теперь бросаемся на танки с бутылками с горючей смесью. На словах твердим, что не надо забывать опыт своих великих предков, а что на деле? Ведь Кутузов и Барклай-де-Толли в 1812 году тоже могли дать приказ стоять насмерть. Но они этого не сделали, хотя были уверены, что русский солдат выполнит их волю. Не то, что мы. Они мудро учитывали неравенство сторон и насмерть зря солдат не посылали. Им надо было уравнять силы и только потом дать решительное сражение. На рассвете Рокоссовский уже был в штабе Жукова. «Константин Константинович, я предлагаю возглавить тебе конную армию», — начал Жуков. Рокоссовский недоумевающе посмотрел на командующего фронтом. «Ее можно будет сформировать из прибывших из Средней Азии дивизий и корпуса Даватора». «Предположим, так». Рокоссовский внимательно посмотрел на командующего фронтом. «А что будет делать вновь сформированная конная армия?» «Этой армии предстоит прорвать вражеский фронт южнее Волжского водохранилища и нанести решительный удар во фланг и тыл противнику в районе Волоколамска», — совершенно серьезно заявил Жуков. «Лошади среднеазиатских дивизий не перекованы к зиме. Бойцы и командиры представления не имеют, как их конница будет действовать на пересеченной и лесисто-болотистой местности. Это раз», — пояснил Рокоссовский. «А второе, мы что, хотим потешить немцев и взять их в плен, когда они будут качаться от хохота?» «Я тебя не пойму». «А что тут понимать?» — сказал командарм, улыбнувшись. «Их авиация, артиллерия и танки перещелкают нас, как куропаток». Рокоссовскому пришлось долго доказывать, что эта затея, кроме гибели людей, ни к чему не приведет. На прощание Жуков просил обдумать это предложение, но больше к нему не возвращался.